Глава 23. Скажи, как есть. Тая. «Да какой к черту с ним?» Илья повышает голос, моментально вскипая. А я внутренне сжимаюсь, все еще находясь в какой-то агонии совести и безумного желания урвать себе кусочек счастья. Я устала быть вечным трофеем в постели мужа. Это настоящее извращение кайфовать от того, что женщина недобровольно, но все-таки каждый раз становится перед тобой на колени и терпит. Он знает, что терпит, и его это не обламывает. Наоборот, возбуждает. А вот так, как Илья, на меня ни один мужчина никогда не смотрел, не целовал. Когда ощущаешь себя ценностью, причиной удовольствия и восторга. Даже с отцом Лёшки такого не было. С ним вообще был мой первый и единственный раз. И смотрела так на него именно я. Пусть теперь я трижды изменщица и падшая женщина. Но, черт возьми, я заслужила свои несколько минут абсолютного счастья. «Илья, это так сложно!» Говорю грустно. Он перехватывает меня за шею и вжимает мой лоб в свой. «Ты же не будешь жить с ним, а спать со мной. Завтра же напишешь заявление о разводе». «Завтра воскресенье. Отзываюсь просто, лишь бы не молчать, потому что не представляю, как смогу это сделать. У меня сын Илья. Игорь выиграет любой суд. Он отберет у меня Лёшку». «Ну что за бред?» Он скользит своими губами по моим. «Суд всегда на стороне матери». Я осторожно накрываю его губы пальцами, тормозя поцелуй. «Официально я безработная, Илья. Прописана у мамы в Туле, а муж... он слишком многое может. Против него у меня есть только генетическая экспертиза о том, что Лёшка не его сын». «Погоди». Илья, надувая щеки, выдыхает и ссаживает меня с колен на сиденье. «Давай себя в порядок приведем. Я теряю мысль, когда ты сидишь на мне голая». Он поправляет штаны и надевает футболку. А я пытаюсь, сидя, втиснуться в платье. Нервно еложу мокрыми бедрами по сиденью. Теперь, когда контакт наших тел окончательно прервался, я чувствую себя полной дурой. «Рассказывай, Тая». Тяжелеет голос Ильи. «Твой муж в курсе, что ребенок не от него?» «Что?» Я вспыхиваю, как спичка, понимая, что Витязев имеет в виду, и начинаю нарочито смеяться. «Ну нет, если ты...» У меня даже перехватывает на секунду дыхание. «Можешь подумать, что я, будучи замужем, нагуляла ребенка, а теперь прикидываюсь невинной овцой, то нам не о чем с тобой говорить. Секс был супер. Открой дверь». Я дергаю ручку, подтверждая свое намерение выйти. «Стой ты!» – психует Илья. «Расскажи мне. Я додумываю, потому что задолбался разгадывать задачку твоей жизни. Потерял голову и сон. Не могу нормально тренироваться». Хватает меня за плечи и вжимает в сиденье, заглядывая в глаза. «Я тебя сейчас страхнул, и ничего не изменилось. Помоги нам, Тая. Я же вижу, что тоже не безразличен тебе». Прикрываю веки. Илья слишком давит своим присутствием, мешая оценить ситуацию трезво. Но нужно признать, что помощь мне действительно нужна. И все равно мы с ним ступили уже за эту линию невозврата. И я решаюсь. Да все, в общем-то, банально. Приехала девочка из строгой семьи в Москву. Поступила в институт и влюбилась в сына обеспеченных родителей, который, кроме себя, любил еще гоняться на тачках по ночам. Он не сильно отвечал мне взаимностью, но от секса с влюбленной дурочкой не отказался. Даже какие-то отношения у нас стали получаться. Усмехаюсь. Ну, тогда мне так казалось. И вдруг он разбивается. Щелкаю языком, замедляя речь. Миша имел особенность пропадать, а потом появляться. Поэтому я искать начала его активно дня через 4. Пришла домой к нему. Там родители его не в себе. Отец мне денег в лицо кинул. Мать пыталась драться. В общем, жуть. Передергиваю плечами, вспоминая. Мне было так страшно и плохо, что я пришла к Игорю. Они дружили. Ночью это было. Шел сильный ливень. И наутро я свалилась с высокой температурой прямо у Игоря дома. В общем, ангина, токсикоз, плохой комплект. Я мужу всегда нравилась. Он предложил пожениться и родить ребенка в браке. Ради друга, ради меня. Короче, перехватываю рукой горло, в котором застыл непроглатываемый ком. Высоких целей было названо много. Я согласилась. Да, и в какой-то степени ради денег. Заканчиваю с вызовом в голосе и поворачиваюсь к Илье. Почему не уехала к матери? Мама бы отправила меня на аборт. Жму плечами. Она из тех людей, которым, что скажут люди, гораздо важнее. Что было потом? Илья осторожно берет мою руку в свою. Как-то жили. Отзываюсь с грустью. Сначала Игорь был очень обходителен. И, наверное, я бы даже его полюбила со временем. Но у него умер отец. Мать стала совершенно невыносимой. Поселилась у нас под предлогом помощи с ребенком. Меня как отрезало, потому что Игорь принял ее сторону. Ну и понеслось. Оскорбление, обвинение. Сложно и долго рассказывать. Когда Лешке исполнилось 2, я попросила развода. И тогда первый раз получила по лицу. Сука! Тяжело дышит Илья. Меня пустила переночевать с сыном твоя бабушка. Мои губы трогает улыбка. Она была прекрасной женщиной. Бабуля? Удивляется Илья. Ну, в общем, да. Логично, что вы были знакомы. Посоветовала мне тогда побои снять и написать заявление. А муж? Я закусываю губу, чтобы не разрыдаться. Купил заключение о том, что я психически нездорова. Я чувствую пальцами, как пульс Ильи становится все быстрее. Ты? Его голос начинает вибрировать от ярости. Хочешь, чтобы я сейчас вот взял и вернул тебя домой? Ты не в себе, женщина. Он может многое. Я обреченно качаю головой. С ним нельзя воевать открыто. Илья к этому готовится последние несколько лет. Поэтому мне нужны деньги. Есть один адвокат, который помогает выиграть подобные дела. Имеет необходимые связи. Но ты понимаешь, сколько он стоит? Сколько? Слышу скрип зубов. 500 000, только чтобы взяться и пройти первый круг до переноса заседания. Тая, то, что ты говоришь, он разводит руками. Это полный пиздец. Но даже он ничего не меняет. Я дам тебе денег столько, сколько будет нужно. Разведу тебя с мужем. И только потом, слышишь? Он заглядывает мне в глаза. Если ты захочешь, заберу тебя как свою женщину. Ты мне ничем не обязана. Он, преодолевая легкое сопротивление моих ладоней, прижимает мою голову к своей груди и зарывается носом в волосы. А еще я боюсь за тебя. Шепчу. Ты считаешь, что мне нужна защита? Смеется Илья совершенно искренне, а моя макушка от этого вибрирует. Пожалуйста. Не разделяя его веселья, я отстраняюсь. Если ты действительно хочешь помочь мне и сыну, то нужно сделать все максимально тихо и аккуратно. В идеале Игорь должен узнать о дне слушания за сутки, чтобы не иметь возможности подготовиться. Или мой голос проседает. Мой муж действительно страшный человек. Мне даже кажется, что он может убить. Шепчу губами. Я сам его убью. Сжимает меня Илья в объятиях, а я, как дура, снова рыдаю. Только уже от невероятного облегчения. Потому что больше всего, оказывается, боялась, что тот, кому я решусь довериться, справедливо не захочет идти с таким огромным багажом моих проблем до конца.